Я бы последовал за ним, но лошади не могут бежать в гору. Когда он медленно поднимается по склону, перед ним появляется несколько врагов. В следующий момент бесчисленные валуны и толстые бревна скатываются вниз. Гаах! Солдаты, сражающиеся, чтобы первыми пробиться к вершине, сокрушены один за другим. Некоторые паникуют и поворачивают назад, спотыкаясь на склоне холма и падая до самого подножия. Зайдя так далеко, у Сели появляется кислое выражение лица, как будто она укусила что-то неприятное. Лучники поддерживают сзади своими стрелами, но, не зная, где находятся враги, их атака довольно неэффективна. Как и следовало ожидать, мы не можем бороться здесь. Отойдите назад, и после того, как вы доберетесь до земли, Ирина также, кажется, думает, что сражаться на холме, где потеря концентрации на одно мгновение может привести к тому, что вас уничтожат, плохая идея. Эгир сама, берегитесь. Селия кричит, когда гигантское бревно скатывается с вершины холма, где они нашли такое большое дерево. Селия, Ирина, уходите из дороги. Я выставляю свое копье перед Ириной и вытягиваю обе руки, опуская свое тело. Это абсурд. Хэмэмэм. Я прижимаю руки к бревну. Как и ожидалось, оно невероятно тяжелое, и его импульс заставляет мои ноги скользить назад. Мне каким-то образом удается втолкнуть мои стальные ботинки в землю, чтобы остановить импульс, но я был отброшен довольно далеко вниз. Тем не менее, этого достаточно, чтобы я мог идти дальше. Гаах! Бревно тяжелое, больше, чем любое оружие, которое я носил до сих пор, а это значит, что я, вероятно, не смогу его поднять, но его сравнительно легко катить из-за отсутствия веток. Со скоростью муравья я толкаю толстое бревно, и шаг за шагом поднимаюсь по склону. Солдаты, которые лежат и цепляющиеся за холм, чтобы спрятаться, видят меня и следуют за мной. Таким образом, для того, чтобы пройти здесь, требуется только один человек. Ты идиот, феодал сама не человек. Они говорят, что им хочется. Ну ладно, я трахну их жен после того, как это закончится. Что вы делаете? Вы, ребята, тоже толкайте. Командиры приходят в себя и вопят. Солдаты толпятся рядом плечом к плечу ко мне. Мне становится немного легче толкать, но теперь здесь довольно душно. Скалы и бревна продолжают катиться вниз по склону, но отклоняются в сторону огромным бревном, которое мы толкаем. Враги начинают паниковать и готовятся выпустить стрелы на нас, но показать свои головы над линией гребня означает стать хорошей мишенью для кавалерии лучников у подножия холма. Все мы обильно потеем, когда толкаем бревно в гору, и затем мы наконец достигаем вершины. Ах, это невероятно! Враг, собирающийся толкнуть другую скалу, издает возглас неверия. К сожалению, это реальность. Это было действительно тяжело, поэтому позвольте мне вылить свой гнев на вас. Я отпускаю бревно и достаю меч. Следующие за мной солдаты также расположились рядом со мной. Похоже, вражеская деревня находится позади них, поэтому практически нет места для каких-либо планов вмешательства. Раздавите их, убейте. Боевой дух бесконечно атакующих солдат взлетает. Роли теперь поменялись местами. Теперь конец близок. Немного ранее, база повстанческой армии. Вся их армия будет атаковать с фронта, идя прямо на чистокол, Тристан восклицает, находясь в месте, где он может наблюдать за всеми происходящими событиями. Эти парни идиоты, они идут прямо по центру. Мужчины по сторонам смеются, но Тристан не улыбается. Ха-ах, это то, чего я меньше всего ожидал. Таким образом, я не могу их обмануть. В этот момент выражения лиц окружающих меняются. Эй, все будет хорошо, верно? Нет, это не так, хотя я сделал некоторые приготовления на этот счет. Вау, они бросаются ко входу в лес, там должны быть веревочные ловушки. Они бросаются вперед, ни о чем не беспокоясь. Удивительно, как это нелепо. Мужчины смеются в то время, как Тристан описывает события. Все они верили, что враг попадет в ловушку. Мы должны приготовить наши напитки, когда мы победим. Мм, я думаю, что лучше подождать. Честно говоря, это очень плохо. Не могли бы вы сказать им, чтобы они поставили забор в лагере перед ними? Забор? Понял. Указания Тристана простые и понятны. Это не его предпочтение или не его стиль, а просто люди, с которыми он работает, не способны выполнить что-то более сложное. Большинство, если не вся армия, состоит из крестьян, и те, кто имеет опыт командира или солдата, не могут выдавать обширные приказы. Вперед, отступайте, сделайте забор, спрячьтесь. Приказы должны были быть очень короткими и простыми. Для выполнения сложных действий и инструкций необходимо заранее определиться с передвижениями, практиковать их бесчисленное количество раз. Они должны быть в состоянии предсказать, что произойдет до того, как это произойдет, иначе они не смогут реагировать и выбирать стратегии в зависимости от того, как меняется ситуация. Но почему это плохо, если они так атакуют? Разве это не то же самое, что разобраться с диким животным? Как я уже сказал, нам придется встретиться с великим полководцем графом Хардлиттом. Ловушки для диких зверей не сработают. Он вздыхает, видя, как 90% его планов бесполезны. Более того, можно ограничить жертвы и отогнать врага в битве стратегий, но обе стороны понесут большие потери, если это превратится в простую драку. Они могут пополнить запасы своих солдат и попробовать еще раз, но для нас все иначе. Тристан умолкает, говоря: «Вот почему бунт». Он, останавливаясь на полуслове, когда видит, что небольшое количество лошадей прибывает, чтобы доставить сообщение. Частокол впереди был прорван. Эти парни сумасшедшие, они прикрывают глаза своих лошадей и бросаются прямо на забор, чтобы сломать его. О, это серьезно плохо. Они смогут прорваться с такой скоростью. Скажите людям на вершине холма, чтобы они подготовились. Посланник продолжает говорить. Среди них есть один, который самый опасный. Он пронзает наших союзников и разбивает их на куски. Это не человек. На ум приходит только один человек. Ха-ха, это определенно сам граф Хардлетт. Я совсем не думал, что феодал придет сам, значит, мы не можем просто отступить сейчас. Интересно, простит ли он нас, если мы сейчас извинимся? О чем ты говоришь? Мы, повстанческая армия, и если мы проиграем, нас с тобой повесит. Нет, для нас может быть милостью просто смерть. Вместо этого нас могут подвергнуть жестоким пыткам. Надеюсь, этого не произойдет. Я не умею ездить на лошади, поэтому я не могу бежать, в конце концов. В итоге сердитый рев можно услышать у входа в лес. Это означает, что противник прошел через лес. Лучники пытаются остановить их, но большинство из них побеждены. Что за шутка? Почему нас побеждают при том, что мы находимся на возвышенности? Это все разница в обучении и оборудовании. В конце концов, нам не нужно тренироваться, чтобы ловить кроликов. Тристан поднимает руку и дает сигнал. Ряд тонких бревен выровнен от деревни до края холма, где по ним проталкиваются большие камни и более толстые бревна. В результате валуны и стволы могут транспортироваться даже с использованием сил женщин и пожилых людей, и можно поддерживать постоянную атаку. Если мы продолжим швырять объекты вниз по крутому склону, противник не сможет взобраться наверх и, вероятно, обойдет с восточной стороны холма. Готовы ли ловушки и огонь? Да, все готово. Мы покроем их тело огнем. Ну, это как-то поможет нам пережить ночь. Тристан прерывает свои слова и смотрит в изумлении на склон холма. Я удивлен, они могут вот так легко катить это бревно. Ни за что всего 10 человек катит эту штуку. Особенно большое бревно, предназначенное для одновременного уничтожения всех врагов, используется в качестве щита от стрел и камней. Потребовалось, по меньшей мере, 10 человек, чтобы катить что-то подобное на ровной поверхности, поэтому никто не мог представить, что его станут толкать по склону. В таком случае они прорвутся на запад. Пусть те, кто пошел готовиться на востоке, возвращаются. Куда делся гонец с лошадью? Он только что уехал на восток, перехватите его. Нет, пусть кто-нибудь другой поедет и скажет им. Не зная местоположения посланника, приказ не был передан, и возможность изменить ситуацию была потеряна. Тристан вздыхает. Это вполне ожидаемо, так как он сам и его люди, простые крестьяне, и в первую очередь они не должны были сражаться. Я действительно просто хотел жить мирной жизнью и содержать книжный магазин в каком-нибудь городе. А может, даже, чтобы кошка сидела у меня на коленях. Маловероятно, что его желание будет исполнено. В конце концов, вражеские солдаты, которые закончили толкать бревно на вершину холма, вступают в бой с солдатами-союзниками. Хотя их всего несколько, солдаты-союзники разбиты в мгновение ока, когда сталкиваются их свирепой аурой. В частности, человек, размахивающий большим копьем, убивает солдат налево и направо. 8 солдат атакуют его, но в итоге остаются лишь их нижние половины. Видя это, все остальные солдаты-союзники мгновенно теряют боевой дух. Наконец, когда количество объектов, бросаемых с холма, уменьшается до нуля, Враги начинают появляться с холма, словно распространяющийся огонь. Тристан, они поднялись. Что нам делать дальше? Нах. С последним вздохом Тристан разводит руками и качает головой. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. 1850. Лучная кавалерия. 650. Пехота. 280. Лучники. 200. Кавалерия с копьями. 140. Эскорт. 80. Резерв в Рафине. 500. Активы. 14300 золота. Зарплата рабочих минус 200. Кредит. 20000 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лье. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Любовница. Альма. Кролл. Недевственник. Мелисса. Любовница. Мария. Любовница. Рита. Служанка. Екатерина. Любовница. Йогури. Реабилитация. Пипи. Последователь. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь Антония. Клод. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Миротворец. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Эскорт. Клэр и Лори. Официальные торговцы. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Сексуальные партнеры. 114. Родившиеся дети. 10. Глава 131.1. Глава 131. Часть 1. Подавление восстания. Я не убью вас, если вы бросите оружие и перестанете сопротивляться. Вы врете. Вы не можете простить бунт. Я уверен, что вы все равно убьете нас всех. Это плохой ответ. По широкому взмаху моей руки стрелы падают сверху вниз на армию повстанцев, выстроившихся в ряд для защиты деревни. Так как у них нет щитов, они довольно забавно падают. Внешняя окружность холма уже закреплена, и кавалерия лучников расположилась на вершине холма. Защитных лагерей больше нет, и их деревня все время находится в пределах досягаемости лучников, поэтому легко поджечь это место горящими стрелами в любое время. Даже я могу сказать, что они больше не могут придумать плана, как остановить нас. Двое мужчин подходят ко мне с отчаянными выражениями на лицах. Я отвечаю тем, что делю первого человека пополам вертикально сверху вниз через промежность, а затем протыкаю живот второго, разделяя его голову, после чего он падает. Бесполезно убивать граждан, когда битва уже выиграна, но если они продолжат сопротивляться, они не мои граждане, они просто мятежники. Ты. Я присел, чтобы увернуться от двух копий, идущих на меня с обеих сторон, и перерезаю их своим копьем, оставаясь в своем опущенном положении. Мои ноги. Потеряв обе ноги, двое мужчин корчатся на земле от боли. Мой эскорт отряд добивит их мечами, но это должно казаться их большим спасением. Хих. Наблюдая за убийством четырех соседних мужчин, последний оставшийся человек, похоже, потерял желание сражаться. Когда я присматриваюсь внимательнее, это на самом деле оказывается молодая женщина. Не приводите женщин на поле битвы, с ними так трудно иметь дело. Быстро взмахнув копьем, я убираю сельскохозяйственный инструмент, который она держит в своей руке, и приближаю ее ко мне. Я не хочу умирать, помогите мне. Тогда, я прощу тебя этим. Я украл ее губы, засунул язык в ее рот и сунул палец под ее одежду, чтобы протолкнуть его в ее влагалище. Мой палец сталкивается с некоторым сопротивлением, и мне показалось, как что-то разрывается, когда мой палец проникает в ее дыру, заставляя девочку визжать. О, так она была девственницей, какое расточительство. Было бы лучше, если бы я подождал и забрал ее моим членом. Ау, гух. После того, как я отделился от ее губ, девушка сжимает ее промежности, падает на месте. Она, вероятно, больше не будет сопротивляться. Я сигнализирую взглядом подразделению эскорта, приказывая им забрать ее. Ой-ой, прекратите это. Селия, я знаю, что ты недовольна, но тащить ее за волосы не очень красиво. Исход битвы уже определен, но они все еще не сдаются. Майла комментируется вздохом. Похоже, все превратятся в резню, но если они не сдадутся, мы тоже не можем остановиться. Это общие правила убивать всех в восстании. Но какой смысл делать это, если они сдадутся? Отбросив девушку куда-то, Селия возвращается ко мне. Она искоса смотрит на меня после того, как вытирает кровь девственницы с моего пальца. Если мы сделаем это, проблем в будущем уже не будет. Леопольд также решил, что битва должна быть окончена, и вышел вперед. Кстати, Ирина находится на самом пике неистовства, и добила примерно 10 человек, пока я на нее смотрел. Она не из тех, кто убивает без необходимости, но естественно, что она будет убивать всех, кто сопротивляется. Это хорошо, но я хочу увидеть человека, который вел этих крестьян и дал им возможность противостоять нам так уверенно. Разве тебе тоже не любопытно? Он может быть полезен для дальнейшего использования. Да, тогда мы заставим его выйти. Отряд лучников, возьмите свои горящие стрелы. Направьте их в самое большое здание вон там, и больше ничего не сжигайте. Посреди их деревни стоит высокое здание, наверное, которое является самым важным. Если оно сгорит, их боевой дух упадет, и поскольку оно не привязано ни к какому другому зданию, огонь не распространится на всю деревню. Почти в то же время был отдан приказ, и около 100 пылающих стрел точно полетели к зданию. Я думал о том, чтобы попытаться потушить пожар, но поскольку здание построено из дерева, оно быстро превращается в большую огненную башню. Скажите повстанческой армии, если они сдадутся сейчас, я пощажу всех, кроме вдохновителей. Если они будут сопротивляться, я сожгу деревню и убью всех. Это ложь. Вы, вероятно, пытаетесь обмануть нас. В таком случае ваши семьи обязательно умрут. Если вы сдадитесь, есть шанс, что я сдержу свое обещание. Солдаты-повстанцы замолкают, и их испуганные семьи обнимают своих детей, пока огонь потрескивает позади них. В конце концов солдаты начинают бросать оружие один за другим, в конце концов заканчивая битву. Что ж, давайте посмотрим, как выглядит этот человек. Было бы лучше, если бы это оказалась милая леди. Я думаю, это не так просто. А, вдохновители повстанцев выстроены в линию и стоят на коленях на земле, в то время как мой отряд сопровождения охраняет область. Все они опустили головы и не смеют сказать ни слова. Я обещал пощадить граждан, но жизнь этих парней не гарантирована. Эти ребята втянули других в этот беспорядок. Самым важным является то, что все они грязные мужчины, покрытые потом и грязью, и создается впечатление, что они ничем не отличаются от бандитов. Нет смысла разговаривать с ними. Эй, кто принимал командование этой битвой? Я указываю своим копьем на мускулистого мужчину впереди всех. И если ты нас пощадишь, то ах, Селия пинает мужчину. Не поймите неправильно. Вы, ребята, мятежники. Именно благодаря доброте Эгира сама вы все еще живы сейчас, и у вас нет никакой возможности вести переговоры. Если хотите, тогда я могу вас убить. Фух, перестань, пожалуйста. Я не могу с ними разговаривать, когда ты бьешь их, поэтому, пожалуйста, успокойся после того, как я помассирую твои щеки. Я собираюсь казнить всех вас, но если вы ответите правду, я могу передумать. Все, включая мужчину, которого пнули, повернули глаза к человеку маленького телосложения, сидящему в углу. Ха-ах, хорошо, я слышу длинный усталый вздох. Меня не интересуют другие вдохновители. Я хочу не торопясь поговорить с человеком, который командовал. Поэтому я хочу, чтобы он сел за стол напротив меня. Майло и Леопольд сидят рядом со мной, в то время как Селия стоит позади мужчины и остается на стороже. Кажется, Ирина пошла допрашивать других, вероятно потому, что она чувствует к ним симпатию. Хорошо, как тебя зовут? Граф Сама, я Тристан, у меня нет фамилии. Судя по его тощему телу, похоже, у него мало опыта службы в армии, но он также не похож на простого крестьянина. Какое превосходное командование! Я бы никогда не подумал, что сборище крестьян может доставить нам столько хлопот. Я польщен. Я также не ожидал такой нелепой тактики. Великий командир и дикая доблесть, не было ничего, что я бы мог противопоставить подобным качествам. Тристан разводит руками и вздыхает. Он, похоже, много старался, и хотя одно описание, которое он упомянул, касается меня, то другое, Леопольда. Хватит об этом. Но почему такой умный человек, как ты, решил бунтовать? Ты разве верил, что у вас был шанс на победу? Дворянин ни за что бы не позволил крестьянам восстать или создать новую систему порядка. Даже если они смогут провести хороший бой, было совершенно очевидно, что они либо будут побеждены мной, либо армия королевства выйдет, чтобы подавить их, если что-то выйдет из-под контроля. Возможно, губернатор взял что-то кроме налога, который я наложил, и вызвал их спонтанный взрыв, потому что они не могли терпеть это. Однако этот парень не похож на того, кто выбрал бы такой глупый вариант. На самом деле, он не похож на того, кто инициирует что-либо самостоятельно. Мне сказали, что причина этого налоги и трудовая повинность. Ты хочешь сказать, что ты не босс? Тристан снова вздыхает и падает на стол. Селье расценивает такое действие как грубое и подходит, чтобы попытаться поднять его, но я поднимаю руку, чтобы остановить ее. Я сын предыдущего мэра деревни, но мои родители умерли от болезни, и хотя я долгое время был фермером, поле, пристроенное к дому, довольно широкое, поэтому я арендовал это поле другим людям, в то время, как читал книги. Я никогда не хотел преуспеть в должности мэра. Кажется, он занимает привилегированное положение среди крестьян. Тем не менее, жители деревни и фермер-арендаторы повесили деревенского чиновника, прежде чем я узнал это. Он говорит так, как будто это чужая проблема, как ужасно. Я был дома, читая свои книги, в то время, как бывший феодал-губернатор вызвал сюда своих солдат, но я думаю, что это естественно. Конечно же, он не оставил бы все, как есть, когда чиновник был убит. Налог, наложенный на нас, возможно, быть тяжелым, но закон, есть закон, и я думал, что убийство чиновника заслуживает наказания. Однако солдаты губернатора не искали виновных, они стали жечь дома без разбора, убивая, насилуя, и делая то, что им нравится. Этот губернатор ответит за это. Я думал, что начнется катастрофа, и мой дом и книги сгорят, если это продолжится, поэтому я предложил сельским жителям начать восстание. Так что я принял командование, отбился от солдат губернатора и до сих пор смог выжить. Подожди, то есть, ты собрал жителей деревни и победил солдат губернатора? Он сказал это довольно просто, но это не то, что можно сделать так быстро. Ха-ах, я давно уединялся в своем доме и прочитал множество книг, так что я знал основы чего-то вроде военной тактики. Этот парень говорит основы, и делает это немного безрадостно. Тем не менее, жители деревни были слишком взволнованы из-за того, что одержали победу, и даже вовлекли в это соседние деревни, создав свой собственный маленький рай, и даже говорили о таких вещах, как бегство в Маграда. Похоже, Тристан никогда не собирался создавать повстанческую армию. Они предлагали убежать много раз, но никогда не слушали меня, когда я говорил им, что не пойду. Они продолжали говорить мне, что пока я буду их боссом, они не победим. Ха-ах. В результате я не смог оставаться дома, и мне пришлось прийти сюда, осознавая, насколько это глупо. Вы знаете остальное, не так ли? Мы неоднократно отгоняли солдат губернатора и думали, что это конец, но он снова тяжело вздыхает и неловко избегает зрительного контакта, когда Селия и Майло смотрят на него. Во-первых, я не из тех людей, которые любят говорить людям, что им делать. Я знал это, поэтому я лишь хотел читать книги и наслаждаться жизнью, но все сложилось совсем не так. Люди, которые говорят «ты тот, кто выбирает, как жить», ошибаются. Нет ничего, что можно сделать, используя лишь грубую силу. Если бы я родился 10 лет назад, я бы открыл книжный магазин и жил бы в каком-то другом городе. Он начинает что-то бормотать самому себе. Он совершенно другой человек по сравнению с Леопольдом, но довольно интересный человек. Более того, редко кто имеет опыт работы в армии или какое-либо формальное образование, достаточное, чтобы иметь возможность командовать, как он. Значит, теперь касательно того, что мы с тобой сделаем. Ха-ха, заговорщики будут казнены, верно? Не то чтобы у нас с вами была какая-то особая вражда, так что если бы я мог попросить, чтобы это было по меньшей мере, безболезненно, нет, это тоже страшно. Так что, если возможно, сделайте это, пока я сплю. Ты хотел бы пойти со мной, а? Его голос звучит с недоверием, словно он не может понять, о чем я говорю. Майло смотрит на меня с удивлением, в то время как Селия злится так, что ее волосы становятся дыбом. Ты сошел с ума, ты хочешь дать должность мятежнику, такому грубому мужчине. Селия, твой голос больше похож на обычный голос Ирины. Она постепенно влияет на тебя. Было бы расточительно убивать кого-то столь талантливого в военной области, как ты. Если ты пойдешь со мной, твое преступление будет прощено. Этот парень определенно опытный, и мне будет меньше работы в армии, Если он выйдет на борт, мне будет легче размахивать своим копьем на поле боя. Я отказываюсь. Глава 131.2. Глава 131. Часть 2. Подавление восстания. Локоть, который я упер на стол, неожиданно скользит. Я не думал, что он откажется в этой ситуации. Ты ублюдок, моя милая Селия, не хватайся за меч. Лучше садись на мои колени. Во-первых, мне никогда не нравилось работать, и от того, что я солдат, у меня кружится голова. Я тоже не хочу выполнять приказы или выдавать инструкции. Его отстраненность чем-то похожа на отношение Адольфа, но между ними есть определенная разница. Я бы предпочел умереть, чем работать как лошадь в какой-то дикой армии. Он ненавидит идею работы вообще. Ему не нужны ни статус, ни власть, и он мало задумывается о том, чтобы работать ради людей. Он просто хочет жить спокойно. Тогда это будет быстро. На моем лице появляется легкая улыбка. Что это значит? Тристан, кажется, заметил это, и на его лице появляется подозрение. Тогда я откажусь от мысли назначить тебя на важную должность, но ты можешь изменить свое решение. Казнь не может быть отменена, так почему бы мне не заставить тебя работать в течение 10 лет? Ты будешь заниматься физическим трудом с утра до вечера каждый день. Тристан дергается. Я буду ждать проявления твоих лидерских способностей, когда ты попадешь в группу крепких мужчин. Конечно, ты будешь спать с ними в одном месте. Ах, для него, похоже, 10 лет каторжных работ хуже смерти. Но он не выглядит так, будто у него хватит смелости покончить с собственной жизнью. Если же ты станешь моим подчиненным, ты приедешь в Рафин. Там есть книжный магазин, поэтому я думаю, что ты сможешь прочитать еще много книг. Гахахаха. Ох, он колеблется. Если бы я мог дать ему еще один толчок чем-то. Я хочу немного успокоиться. Можно мне чаю? О, он любит чай. Как повезло. Нельзя сравнивать ваших обычных торговцев с Рафином, когда речь заходит о чае. Знаешь ли, моя жена совершенно одержима этим. Это правда. Из-за Нонны у нас есть не только чайные листья со всех центральных равнин, но и из разных мест Федерации. Количество сортов соперничает даже с количеством, которое можно купить в столице. Я слышал, как она хвасталась этим Карли. Хорошо, но, пожалуйста, не ожидайте от меня слишком многого. Я абсолютно не заинтересован в том, чтобы стать солдатом. Из-за этого инцидента я стал ненавидеть людей, ожидающих чего-то от меня. Хорошо, я ожидаю многого от тебя, Тристан. Ах, я чувствую, что мои будущие 10 лет я отчаянно буду пытаться отклонить это предложение. Тристан никогда не перестает вздыхать. Это не будет хорошей идеей объявить его командиром перед солдатами, убийство которых он организовывал, поэтому я сделаю его своим последователем на данный момент. Таким образом, я заполучил человека, предложив ему книжный магазин и немного чая. Само собой разумеется, я не планирую спать с ним. Леопольд, о чем ты думаешь? Будучи побежденным им, он может испытывать некоторые сложные чувства по поводу всего этого. Нет, для нас хорошо иметь еще одного квалифицированного специалиста. Ты серьезно думаешь так? Да, у меня нет никаких тривиальных эмоций. Я пристаю к нему еще раз и снова спрашиваю, глядя ему в лицо, заставляя его вздохнуть. Вздох этого парня во много раз более раздражительный, чем у Тристана. Разве у вас нет других людей, которых вы должны подбодрить вместо меня? Леопольд смотрит на Селию, которая, очевидно, взволнована до надутых щек, и Майлу, которая выглядит спокойной, но явно дуется. Тогда я пойду. Я рассчитываю на тебя. Я понимаю. В любом случае, все улажено, так что, возможно, я могу теперь общаться с моими женщинами. Я ложусь на кровать со вставшим пенисом. Майла и Селия облизывают возвышающийся член с обеих сторон, попеременно набивая им свой рот. Это прекрасно, великолепно. Делайте это быстрее. Мкай, ешь. Когда они начинают двигаться интенсивнее, можно услышать громкие глухие звуки, в то время, как я подношу задницу ближе к своему лицу. Луна, которая сидит на моей груди, подносит свое влагалище и анус ближе к моему рту. Недолго думая, я облизываю ее и сосу, заставляя ее визжать от удовольствия. Сначала Луна настаивала на том, чтобы не позволить мне лизать ее задницу, когда она еще не приняла ванну, но после того, как я сказал ей, что это мой способ поблагодарить ее лично после столь смелой борьбы, она застенчиво села на меня и опустила свою задницу на мое лицо. Ей нравится, когда ее киску и анус облизывают, но она считает, что это довольно грубо, поэтому она никогда не просит меня об этом. В доказательство этого она прижимается ко мне задницей, когда я просовываю язык в ее дырочку. Ирина позволяет мне использовать ее бедра как подушку, пока я ласкаю ее грудь. Ее бедра не очень мягкие, но это тоже неплохо. Когда я зажимаю ее соски, она начинает тяжело дышать и стонать. Нет, я снова кончу. Теперь очередь Майлы. Хорошо. Четыре девушки делают паузу в том, что они делают, когда я беру Майлу и прижимаюсь к ней. Инынынха. Ах. Когда я вставляю в уже скользкое влагалище Майлы, я с самого начала яростно двигаю бедрами и эякулирую, когда мы оба сплетаем наши пальцы вместе. Поцеловав ее шею и грудь, и немного игриво покусав ее, я снова ложусь на спину. Девушки меняют свои начальные позиции и снова начинают ласкать меня. С такими преданными ласками меня скоро доводит до оргазма, и я снова выбираю одну из них, чтобы заняться любовью и кончить в нее. Девочки, кажется, любят, когда я делаю это, поэтому я повторяю это со всеми ними. Они больше всего предпочитают быть со мной наедине, когда приближаются к оргазму. Майла обычно в гневе говорит о том, насколько мы непристойны, но, вероятно, сдерживается после прохождения жизненно важного сражения, учитывая, насколько она активна сейчас. Несмотря на это, мне нравится наслаждаться подобным. Хорошо, ты последняя. Я кладу большую Ирину на спину и заставляю Майлу и Луну сосать мой член. Я думал, что Селия захочет поцеловать меня, но она хочет усилить мое возбуждение и вместо этого облизывает мой анус. Уах! Я позволил стону сорваться с моих губ, когда вытащил свой член изо рта девушки и нацелил свой мясной стержень на Ирину, прежде чем высвободить свой груз. В одно мгновение она покрылась с ног до головы моим семенем. Хорошо, теперь очистите это. Да, Ирина-сан, ах, все собираются сделать это. Три девушки начинают лизать семя, которым я опрыскал тело Ирины. Их языки ползают по всему ее телу, естественно, включая соски и влагалище, заставляя Ирину корчиться от удовольствия. Не двигайся. Если она продолжит бороться, она отбросит Селию, поэтому я держу обе ее руки. Их мягкие языки ползают по всему моему телу. Когда сперма была слизана с ее тела языками девушек, она почувствовала себя странно возбужденной. Майла и Луна бегают языком по животу Ирины и встречают друг друга, запутывая свои языки, пока они на ней. В конце концов, они обе подняли лица от живота Ирины и страстно поцеловали друг друга. Как мило, когда эти воинственные женщины не только делят поле битвы, но и хорошо ладят в спальне. Они продолжают беспорядочно целоваться, издавая много приглушенных звуков и обмениваясь слюной и семенами, которые они собрали. Эта сцена невыносима, так как я чувствую, что мой член снова становится жестким, хотя я думал, что предыдущий выстрел последним. Селия увидела это краем глаза и повернула свою задницу ко мне, расправляя свои гениталии руками. Эгир сама, вот дыра, которую вы можете использовать, чтобы облегчить себя. Непреклонные Майла и Луна поворачивают свои киски ко мне, продолжая запутывать свои языки. Здесь тоже есть две дыры. Прежде чем я это понял, Ирина начала облизывать мой член, пока она все еще лежала на спине. Эта ночь еще не закончилась. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. 2130. Кавалерия лучников. 800. Пехота. 400. Лучники. 200. Кавалерия копейщиков. 150. Сопровождение. 80. Ожидают в Рафене. 500. Активы. 13800 золота. Труд рабочих. 200. Строительство. 300. Кредит. 20000 золотых. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Любовница. Альма. Кролл. Недевственник. Мелисса. Любовница. Мария. Любовница. Рита. Служанка. Екатерина. Любовница. Йогури. Реабилитация. Пипи. Последовательница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь Антония. Клод. Сын. Роза. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, племенный последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 114, рожденные дети, 10, глава 132.1, глава 132, часть 1, приговор, лежа боком на кровати, я нежно поглаживаю голову спящей рядом со мной женщины, я подхожу к ней поближе и позволяю ей облокотиться на мою руку, но женщина отворачивается, пряча лицо под одеяло и болезненно плача, не плачь, как маленькая девочка, которую только что изнасиловали. Но это именно то, что случилось. Проснулась так внезапно, какая энергичная девушка. Ах, нет, снова, я нагибаю женщину вниз, и когда прижимаю свой наполовину прямой член к ее отверстию, я могу плавно скользить в ее отверстие из заранее накачанной спермы, действующей как смазка. Он снова внутри. Не выглядишь такой несчастной из-за этого. Я позабочусь, чтобы тебе было хорошо. Только сказав это, я начинаю двигать бедрами, заставляя ее издавать маленькие собачьи звуки, когда она цепляется за меня. Как я и думал, она возбуждена. Она просто говорит, что ей это не нравится, но она очень милая девушка. После подавления восстания я хотел немедленно вернуться на свою территорию, но Адольф и Леопольд остановили меня. Похоже, я должен огласить приговор повстанцам напрямую. Вынесенный мною приговор состоял из трех частей. Повстанцы казнили принудительные работы на шахте на 5 лет. Лица, которые непосредственно участвовали в битве, 3 года тюремного заключения или неоплачиваемый труд в течение полугода. Граждане, которые следовали за ними, освобождены. Все люди, которые принимали непосредственное участие в борьбе, выбрали неоплачиваемый труд, а не тюремное заключение. Если у них есть сила, чтобы восстать, они должны быть в состоянии выполнять что-то простое, например, работать. Однако в восстании участвовало большинство мужчин, поэтому оставшиеся женщины и дети будут голодать. Вот почему деревня, которая использовалась в качестве базы повстанцев, будет превращена в развивающуюся деревню, и налог будет снижен в течение года. Это позволит им как-то выживать, пока мужчины не вернутся с работы. Хотя это неоплачиваемый труд, это лишь означает, что награды не будет, а все остальное остается прежним. Это не очень тяжелая работа, которая может привести к гибели рабочих. Проблема с повстанцами, которые единогласно выбрали тяжелую работу на шахте, а не казнь. У Клэр наконец-то появились планы на железный рудник, поэтому я доверю их ей. Что с ними будет происходить, меня не касается. Кстати, милая женщина, плачущая подо мной, та, на которую я нацелил свое копье ранее и использовал свой палец, чтобы забрать ее девственность. Исходя из приговора, ей придется неоплачиваемо работать полгода, но это будет тяжело для женского тела. Вот почему я сказал ей, что если она станет моей женщиной на ночь, я притворюсь, что не видел, как она участвовала в драке. Ау, я чувствую покалывание в этом месте, но это так приятно. Таким образом, я заканчиваю работу, которую начал, полностью разрывая ее девственность и заставляя ее мучительно стонать подо мной. Кончаю. Ты снова кончишь, контрацептив. Я игнорирую то, что она сказала, хватая ее за бедра. Это может быть только на одну ночь, но для мужчины естественно оплодотворить свою собственную женщину. Столько спермы, я забеременею, но пульсирование во мне приятно. Хорошо, это было потрясающе. Продолжая кончать, я шепчу имя девочки ей на ухо. Каждый раз, когда я это делаю, девушка дергается и краснеет. Она только что потеряла девственность, но уже начинает привыкать к сексу. Рассвет почти наступил. Я вытаскиваю свой член и переворачиваюсь, когда девушка робко кладет голову мне на руку. Я крепко обнимаю ее и ласкаю, но она уже засыпает. Так что, похоже, ты станешь шестой. Я уже врезал свой член в 5 других женщин, которые стали пленницами после боя, 2 из которых были девственницами. Но они не меняли это полгода труда, так что не думай обо мне плохо. Уже пора уходить. Должны ли мы отложить это? Реагируя на голос, исходящий из ниоткуда, я поворачиваю глаза ко входу и вижу, как Селия выглянула из двери. Кажется, солнце уже взошло. Было бы неплохо, если бы я поспал, но ничего не поделаешь. Нет, все хорошо, выступаем. Я медленно встаю с кровати, чтобы не разбудить девушку, и одеваюсь. Честно говоря, мне это не нравится. По крайней мере, возьмите хотя бы отряд сопровождения. Даже если мы пойдем на полной скорости с другими лошадьми, это займет 2 дня, и они уже сильно устали в последнем бою. Я не хочу гнать их слишком сильно, но это их работа. Патруль сейчас полностью завершен. Все, что осталось, это немного помыться и вернуться домой, что обычно занимает около недели, если идти с пехотой. Я думал, что смогу просто быстро уехать на Шварца и позволить Леопольду и Адольфу позаботиться обо всем остальном. Я знал, что они будут жаловаться, иначе и быть не может. Работа лорда Хардлетта закончена. Больше нет проблем. Теперь я не возражаю, когда сражение уже закончилось, поскольку Хардлетт сама заставит девушек делать ненужные вещи, пока вы здесь. Я действительно хочу задушить этих двоих. Селия была единственной, кто захотел быть вместе со мной, несмотря ни на что, поэтому я позволю ей поехать со мной на Шварце. Вновь приобретенная территория еще не полностью безопасна, но Шварц должен быть в состоянии избавиться от любых бандитов или монстров. Кроме того, мне не очень нравится кататься с толпой эскорта вокруг меня. Хорошо, мы выезжаем, я прыгаю на Шварца, и Селия садится передо мной. Извращенная лошадь радостно ржет, когда бедра Селии цепляются за его спину, и он срывается со скоростью, близкой к скорости стрелы, чего сложно ожидать от такого большого тела. Я надеюсь, что смогу успеть к родам Мел. По дороге, засада. О-о-о, лишь одна лошадь едет к нам. Хорошо, трое из нас должны быть в состоянии справиться с одним мужчиной. Женщина едет вместе с ним, и она тоже прекрасна. Преступники храбро выпрыгивают на дорогу с мечами. Эй, оставь свое золото и женщину и можешь ехать дальше, или ты умрешь. Мы втроем покажем тебе хорошую акх. Короткий меч влетает в глаз одного из мужчин. Вжух. У другого череп разбит гигантским копьем. Хмбох. Последнего сбивает лошадь, которая бросается на него, словно нарочно целится в него, и ломает ему шею. Огромная лошадь продолжает свой путь, не теряя скорости, словно ничего не произошло, оставляя 3 трупа позади для некоторых гоблинов, которые появились позже, чтобы оттащить их в логово. Рафин, мы дома, мы доехали без особых проблем. Селия поглаживает Шварца, словно говоря, что он молодец. Солнце все еще довольно высоко. Этой лошади потребовалось всего несколько часов, чтобы проехать путь, который обычно занимал у пехоты неделю. Отлично сработано. Теперь ты можешь вернуться в конюшню и найти там кобылу для спаривания. Вздохнув, он опускает нас со спины и самостоятельно возвращается в конюшню. Значит, он на самом деле понимает, о чем мы говорим. Есть шанс, что он извращенец, которого прокляли и превратили в лошадь. Теперь пора возвращаться. Мы не предупредили их заранее, поэтому я уверен, что все будут удивлены. Мы можем увидеть некоторых людей, которых мы обычно не видим. Я открываю дверь, комментируя. Конечно, поскольку они не были проинформированы, слуги не выстраиваются, чтобы поприветствовать нас. Из коридора особняка я слышу знакомый голос измученной Мел. «Мама, этот наряд он ужасен. Это нормально, не так ли? Ребенок еще не вышел, поэтому пока что лучше носить удобную одежду». Куо разговаривает с Мел, которая все еще ходит с большим животом. «Кажется, я сделал это вовремя. Ее одежда по большей части комфортно свободная, но живот прикрыт, чтобы сохранить тепло. Она накрыла область груди лишь немного, поэтому ее соски легко увидеть, если она слегка наклонится. Привет, Мел и я обмениваемся взглядами. А, как, неважно, как, но я вернулся. А, Эгир-сан, как же, когда я выгляжу вот так, она быстро пытается скрыть свою грудь, но у нее это не очень получается. Это нормально, поскольку беременная женщина должна больше заботиться о своем ребенке, чем о своей внешности. Если этот наряд помогает ей чувствовать себя более комфортно, я не против. Нет, Куу, одолжи мне свою рубашку. Ни за что, если я сниму ее, я буду в нижнем белье. Ох, они паникуют. Как я могу выглядеть так неряшливо перед Агиром-саном? Паникующая Мел внезапно останавливается. Ой, ни за что, похоже, время пришло. А-а-а, кто-то, вызовите акушерку. Похоже, шок и паника, что произошла только что, вызвало это. Я думаю, я действительно только что сделал это. Мел в сопровождении своей дочери входит в подготовленную комнату. Через пару минут я слышу плач ребенка. Роды – это что-то настолько простое. Согласно книгам, которые я читала, это намного сложнее, и есть шанс, что в процессе можно даже потерять свою жизнь. Женщины здесь рожают довольно легко. Это здоровый мальчик. Если честно, я начинаю думать, что я больше не нужна. У акушерки сложное выражение лица. Это чрезвычайная ситуация, поэтому продолжаю усердно работать. Хорошая работа. Я вхожу в комнату и нежно поглаживаю Мел, когда держит нашего ребенка в одеяле. Итак, пятый ребенок, мальчик Аа, посмотри, какой у него большой пенис. Я уверена, что он унаследовал это от своего отца. Даже акушерка удивлена тем, насколько большими гениталиями обладают мальчики, рожденные в нашей семье. Я не знаю, так ли это, так как я никогда не сравнивал их с другими детьми раньше. Карла сказала, что так легко отличать наших детей. Ребенка назвали Гилбарт. Мел хотелось бы более короткое имя, но, поскольку женщины суетились из-за того, что он может стать преемником семьи, выбрали это имя. А да, я не вижу здесь Нонну. Мел буквально родила сразу после моего возвращения, поэтому не было времени приветствовать всех из-за поспешных приготовлений. Она, как правило, первая, кто выходит, чтобы поприветствовать и прочее. Когда она узнала, что Мел родила мальчика, она пошла спать. Я уверен, что она выйдет, когда проголодается. Нонна такая интересная женщина. Было бы хорошо, если бы она скоро родила. Когда я смотрю прямо в окно, я вижу совершенно новое здание. Итак, все готово. Да, прости, я снова использовала твои деньги. Все хорошо. Глава 132.2. Глава 132. Часть 2. Приговор. Новое здание было построено как временное место жительства для женщин, которые были спасены от гоблинов, но оно не было закончено из-за короткого уведомления о том, что 20 женщин забеременели. Их нельзя было оставить в таком состоянии, поэтому для них была построена полноценная резиденция. В ней нет ничего роскошного, но она крепкая и правильно построенная, даже с отдельными комнатами и приемной. Помимо девушек, с которыми я спал, там есть другие девушки, которые познакомились с мужчинами, которые мигрировали в Рафин, так что всего там 30 женщин. Эти девушки не должны сдерживаться и могут спать со мной тоже. Не будь таким жестоким. Если они попробуют вкуса Гира, эти парни окажутся одинокими. Карла обнимает меня сзади и гладит мой член. Я сделаю так, чтобы ты использовал это огромное бревно, чтобы заняться со мной любовью сегодня вечером. Положись на меня, я буду делать это, пока ты не упадешь в обморок. Я обнимаю Карлу и беру ее с собой, чтобы осмотреть новое здание. Девушки быстро приветствуют, как только мы входим. Это солидная сцена. Всего тут 30 человек, 20 из которых забеременели от моего семени и приближаются к последнему месяцу беременности в начале лета. Девочки с их большими животами выстроились вместе. Нельзя отрицать, что это твой гарем. Правда, мы хотим, чтобы так и было. Все наши подруги в городе говорят, что хотят, чтобы феодал сама играла и с ними тоже. Пока девушки возбуждаются и суетятся вокруг меня, моя одежда снимается. Карла смиряется с ситуацией и тоже снимает с себя одежду. Эхе, огромный член феодального лорда сама. Подождите, я промокну, так что не забегайте вперед. Девушки, которые еще не забеременели, готовятся взять его в рот. Кто-то закрывает окна, и в комнате становится темно. Эй, подождите, не закрывайте окно, пока не включите свет. Я ничего не вижу сейчас. Пока девочки жалуются, я слышу щелчок пальцев. Сразу после этого на подставке от свечи горит огонь. Хорошо, теперь стало ярче. О, так быстро. Когда я сижу на кровати, девушки толпятся вокруг моего члена и начинают лизать так сильно, что я не могу точно подсчитать, сколько там языков. Кроме того, девушки облизывают мою грудь, затылок и все тело от моего лица до моих ног. Это невероятно, такое ощущение, что я могу кончить только от ощущения этих языков. Глядя на мои ноги, используя свет от подсвечника, я вижу, что все, кто толпился вокруг моего члена, беременные женщины. Они должны хотеть приложить все усилия к этому обслуживанию, так как они не смогут использовать свои влагалища. С появлением моего семени эти беременные женщины передо мной, в конце концов, родят и начнут брызгать грудным молоком. Кяа, он дернулся. Он заводится, давай сосредоточимся. Воображение этих дам после родов и купания в молоке может заставить меня эякулировать раньше, чем я хочу. Хотя нет причин сдерживаться, так почему бы просто не дать ему разгореться? Я кончаю, те, кто хотят принять душ, встаньте передо мной. Беременные женщины толкают друг друга и выстраиваются в линию перед кроватью с торчащими лицами. Я выбираю одну из толпы, хватаю ее за голову и засовываю свой член ей в рот, несколько раз толкая, прежде чем снова вытащить. Уах! Без промедления Карла лезет под мою промежность и облизывает мои яйца, провоцируя еще более интенсивное семяизвержение. Кяих, абух, тону. Это было почти как чувство сильного мочеиспускания, в то время, как моя сперма обрызгали загрязнила лица девушек. Я заканчиваю обрызгивать их лица, когда моя эякуляция прекращается, но девушки еще не закончили. Они начинают слизывать сперму с лица друг друга и кататься по полу, показывая мне довольно восхитительную сцену. Не опускается, как и ожидалось. Затем я должен загнать свой член и семя девушкам, которые не забеременели, и сделать мой член мягким. Я вижу ярко-рыжие волосы, выделяющиеся в тускло освещенной комнате. Я полагаю, что сначала я начну с Алисы. Иди сюда, Алиса. Я притягиваю ее к кровати и переворачиваю на спину, прижимая мой член к губам ее киски. Эх, туда, во-первых, это странно постоянно использовать анус. Иногда тебе нужно использовать это ХМФ. Ау, Алисе следовало бы поиграть с ее анусом, когда меня обслуживали другие девушки, поэтому я подумал, что она будет готова, но ее дыра совсем не мокрая. Узкое влагалище кажется сухим и довольно болезненным, когда мой стержень трется прямо о внутреннюю плоть. Алиса, кажется, чувствует то же самое и смотрит на меня с выражением неудовольствия. Это нехорошо для мужчины. Я пытаюсь как-то доставить ей удовольствие, сося ее грудь и затылок, но это практически не влияет на нее. ХМ он слишком большой и больно. Не могли бы вы остановиться? Пожалуйста, девушка выразила желание остановиться. Ей искренне не понравилось это, так что у меня нет другого выбора, кроме как уйти. Это не очень приятно, совсем нет, если честно. Как мужчину, меня это немного угнетает и смущает. Я думаю, это значит, что мне еще многому нужно научиться. В отчаянии я использую свой палец, чтобы подтолкнуть его в ее анус. Ха-ах, я только один раз ткнул, но она так громко кричит. Давайте вставим палец ей в задницу. Ах, ее глаза мгновенно становятся пустыми, язык выскакивает изо рта, и она раздвигает ноги. Это заставляет меня чувствовать себя немного опустошенно внутри. Ты анусный наркоман, возьми это. Я хватаю свой член и с силой проникаю в ее анус. Вай, Эгир, не надо, она умрет. Я внезапно сунул свой член внутрь до корня, и Карла подошла, чтобы остановить меня в панике. С моим размером резкая вставка может безжалостно порвать анус, но это только если бы это была обычная девушка. Нах, моя задница, такой толстый член внутри моей задницы. Толкай меня, протолкни его всю дорогу до моих внутренностей. Трахай меня, это то, что происходит с Алисой. Обе руки лежат на ее голове, когда она кричит, и ее лицо искажается до такой степени, что было бы странным сказать, что она безумна. Но все же, внутренности ее ануса извиваются и обвиваются вокруг меня. Положите еще что-то в мой анус, будет хорошо, даже если вы засунете туда руку и будете одновременно толкать. Я бы определенно подумал, что она умрет, если я суну руку туда вместе с моим членом. Мне все равно, если я умру. Быть трахнутой в анус и умереть – это настоящее удовольствие. Я хочу умереть от моего ануса. Извращенка. Карла бормочет, глядя на эту возмутительную сцену. В этот момент самая извращенная Карла уступила этот титул Алисе. Обычно она довольно хорошо себя ведет и мало разговаривает. В конце концов, Алиса выдавила из меня два выстрела своей задницей, достигнув оргазма несколько десятков раз и, наконец, рухнула на кровать. Я сделал это и с другими девушками, и после секса спокойная атмосфера восстанавливается как обычно. Эй, задница Алисы такая большая, похоже, я могу без проблем вписать туда всю свою руку, так что, ей должно быть легко ходить в туалет и прочее. Алиса играет со своим анусом, когда у нее есть свободное время. Она, вероятно, положила туда невероятные вещи, чтобы растянуть его, а теперь он растянут слишком сильно. Девушка, опирающаяся на мою руку, отвечает смиренным выражением лица. Кажется, что она не может держать его свободным большую часть времени. Иногда это происходит внезапно после прибытия в пункт назначения. Как и ожидалось, заметная извращенность Карлы в нашем доме продолжается. Ну, время возвращаться назад, я думаю. Во-первых, окно, здесь темно. Свет погас. Все беременные женщины лежат вокруг моих ног, поэтому мне не стоит полагаться только на осязание. ННН. Алиса, которая рухнула лицом вниз, рассеянно зажигает пламя. О, теперь я могу открыть окно. Я уверен, что девушки дома обезумели. Я не знаю, сколько криков Алисы они услышали. Было бы удачно, если бы Нонна уже уснула. Но как только я открываю входную дверь, так значит, ты оставил меня одну и устроил оргию с любовницами. Нонна летит на меня своей головой, или притворяется, и прижимает меня огромными грудями. Я чувствую значительное давление, но я с радостью приветствую Нонну. Я рад, что она чувствует себя лучше, чем когда-либо еще, так что давайте приступим к созданию детей. На следующий день я просыпаюсь рано и нежно поглаживаю девушек, которые спят с широко расставленными ногами, и слышу стук. Это Себастьян. У меня есть срочное уведомление для вас, хозяин. Войдите. Себастьян не скажет мне ничего лишнего. Кроме того, он не стал нервничать по поводу моей обнаженной внешности или обнаженных девушек, спящих на одной стороне кровати. У вас есть гость. Гость, так рано утром, что за грубый парень, который приходит так рано утром без предварительной записи. Если он этого не сделал, значит, это что-то важное. И кто это? Способный дворецкий медленно произнес свои слова. Он назвал себя маркизом молнии из королевства Мальт. Маркиз. Нонна внезапно встает. Она зомби. Королевство Мальт, если я помню, это страна, которая недавно установила свои границы на юге. Какое восхитительно звучащее название. Я не могу игнорировать его, если он маркиз. Я переоденусь, так что подождите. Мити, Мити, где мое платье? ННН, толстый. Мне жаль Мити, так как она проснулась от своего глубокого сна. Леопольд и Адольф еще не вернулись. Это означает, что мне придется подумать и договориться на этот раз. Зачем ты взял копье? Я понимаю, после того, как Селия указывает на это. Ах да, это переговоры, поэтому мне не нужно копье. Главный герой. Эгир Хардлетт. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. Реорганизация. Активы. 13 700 золота. Труд рабочих минус 100. Кредит. 20 000 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мирель. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Любовница. Альма. Кролл. Недевственник. Мелисса. Любовница. Мария. Любовница. Рита. Служанка. Екатерина. Любовница. Йогури. Реабилитация. Пипи. Последовательница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница. В столице. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь. Антония. Клод. Гилбард. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Миротворец. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Эскорт. Тристан. Временный последователь. Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 120, родившиеся дети, 11, глава 133.1, глава 133, часть 1, посол с юга, я маркиз из королевства Мальт, Бабон Молни, я Эгир Хардлетт, граф из Гордании, я назвал лишь свое имя, но Нонна стала толкать меня, чтобы я продолжил, поэтому я также озвучил ему свой титул. Я его жена, Нонна Хардлетт. Она сжимает подол платья, слегка приподнимает его и вежливо представляется. Маркиз кивает, оглядываясь на ее грудь. Как смеет этот извращенный ублюдок делать это? Этот парень по имени Маркиз Молни выглядит как мужчина средних лет, которого можно найти где угодно. Кроме одежды высокого класса, которую он носит, нет ничего, что выделяло бы его как маркиза. Большинство отвратительных и самолюбивых дворян из Гордании обычно сильно выделяются. Он выше тебя по рангу, но между нашими родными нациями также есть разница. Не будь грубым, но не позволяй себе слишком многого. Следуя совету Нонны, я отношусь к нему как к равному и уверенно жму ему руку. Рад встрече. Взаимно. Ой, не поранься от такого рукопожатия. Садитесь, пожалуйста. Его приглашают сесть на роскошный диван, расположенный в приемной, а также предлагают чай. После того, как мы оба спокойно выпили чаю и перекусили, Цель его прихода была озвучена без промедления. Так в чем же цель вашего визита на этот раз? Я пришел, чтобы углубить дружеские отношения между моим королевством Мальтой и Гордонией. Я неосознанно ответил тогда, почему вы не пошли в столицу. Ха, к сожалению, я не дипломат Гордонии. Разве я похож на кого-то с такой силой? Молни быстро смотрит на лист бумаги, который у него в руках. Не похоже, что он делает записи или что-то еще. В таком случае, по крайней мере, я хочу подружиться с вами. Так я альтернативный вариант, я должен действительно побить этого парня. Я не понимаю, к чему все это. Вы появляетесь так внезапно, требуя дружеских отношений с Гордонией и со мной. Не могли бы вы сказать мне, какова ваша цель? Да, конечно. Он снова поворачивается к своей стопке бумаг в руке, листая страницы. Хаэм, о, Кейси выглядывает с потолка. Может быть, она сможет попытаться увидеть, что написано на этих листах бумаги. Хаэм, там написано несколько пунктов. Их очень трудно прочитать. Со вчерашнего дня я не ложилась спать, поэтому теперь я пойду посплю. Она быстро убирает голову и исчезает. И тогда Молни прочищает горло. Наша страна желает мира с соседними странами. Я не собираюсь вмешиваться в ваш бизнес, но сперва я хочу заключить с вами мирный договор и торговое соглашение. Видя, как сильно ваши границы были расширены, создание дружеских отношений с вами будет действовать как мирный мост между нашими народами, вы не согласны. Он болтает о дипломатии. Ваша и моя нация не находятся в каком-либо конкретном конфликте друг с другом, и это не значит, что вы полагаетесь на королевство в ведении торговли, поэтому, если вы так хотите этого, мы можем устроить это в зависимости от условий. Я буду согласен с торговыми отношениями, если они будут приносить прибыль, но мирный договор представляет собой проблему, хотя, возможно, было бы лучше заранее избегать конфликтов, как показала битва с Тристаном, которая привела к большему количеству жертв, чем ожидалось. Кроме того, я могу просто заключить этот мирный договор, но сделать все, что захочу, чтобы нарушить его, если я сочту это необходимым. О, правда, тогда, мужчина снова просматривает свои бумаги и кивает. Тогда я прошу вас заехать в Биада, столицу нашего королевства Малольд, и встретиться с ее величеством Селестиной. Если вы это сделаете, дела пойдут быстрее. Нонна смотрит на бумаги, как будто говорит мне не отвечать сразу и принять его предложение. Ха, это честь для меня, но я служу королевской власти Гордонии, и я верю, что такое легкое путешествие в другую страну может не угодить его величеству королю. Вы дадите мне немного времени, это не проблема. Тогда, пожалуйста, дайте мне знать, когда это будет для вас возможно. Этот парень разговаривает со мной, отчаянно ссылаясь на свои бумаги. Кстати, я слышал об очень вкусном мясе, которое можно попробовать в Рафине. Себастьян, приготовься к банкету, как пожелаете. Ах, я благодарен. Взамен я принесу лучший алкоголь с родины. Это самое подходящее блюдо, которое можно поставить рядом с мясом. Этот парень не выглядит саркастичным, и при этом он не выглядит как особенно плохой человек, но он не похож на человека у власти, к лучшему или к худшему. Я все больше сомневаюсь, действительно ли он маркиз, но было бы хорошо позволить ему насладиться едой. Я с нетерпением жду алкоголя, который он принесет. В конце концов, в ходе нашей дискуссии было решено, что я приеду в их столицу, Биада, чтобы подтвердить наши мирные отношения с королевством Мальты и поговорить о будущих торговых и мирных соглашениях. После этого маркиз ел и пил, прежде чем счастливо вернулся домой. Я спросил Нонну, так ли ведут себя дворяне, но, судя по ее сложному выражению лица, это не так. Хотя это не прискорбно, поскольку я смог обменять мясо черного зверя на алкоголь, который он принес. Алкоголь у гномов вкусный, но довольно крепкий и быстро выбивает из строя, если потреблять его слишком много. Хорошо, что ничего особенного не случилось. Селия и Нонна бормочут, чувствуя некоторое облегчение. Не то, чтобы что-то могло случиться только от встречи гостей. Учитывая, что Леопольда и Адольфа здесь нет, я тоже ничего не могу сделать.